Мы начинаем очередной урок ТЭС 98. Страница КУФ МЕМ ЗАЙН 147. Девятая строчка. Ак в абия клулим зе мизе. Веш ак в абия баак. В ак в абия пацилут. В ак 10 в абия бебрия в хен в яцера в асия. Точка. 9. Ак в Абия, Ак и четыре мира Абия. Клулим земизе включают друг в друга, включаются друг в друга. Веш Ак в Абия, ба Ак, и есть Ак, Адам Кадмон и Абия в Адам Кадмоне. Все пять миров. В Ак, в Абия, в Ацилуте есть Ак и Абия в Ацилуте. В Ак, в Абия, 10 в Бабрия, есть Ак и Брия и Абия в Брия. В Х и также Баиц в Яцера и Васия. Это понятно. Это то, что мы говорим, что нет ничего в детали творения, самое маленькое, чего бы ни было, в общем творении. В самой маленькой, в самом маленьком живом существе есть все в частном порядке, все пять миров. 10 после точки. Ариханпин губхинат акшейну мусак. А вот теперь он дает нам, он не говорит нам, что он делает. Он дает нам сейчас раскладку в мире Ацилута. Смотри, что он говорит. А нет, вообще он дает нам раскладку десяти сфер. Тоже во всех десяти сферотах тоже есть все. Таким образом, конечно же, во всех, в любой... В любом состоянии даже. Любое состояние состоит из 10 сферот. И есть все пять миров. Ариханпин губхинат акшейну мусаг. Ариханпин – это аспект Адам Кадмон, что не познаваем. Точка. В Аба. Аба гу ацилут. Аба – это ацилут. Или же можно сказать – Ариханпин – это кетер. И он аспект Адам Кадмон, который не постигаем, не постигается. Аба или хохма, имею в виду. Аба или хохма. Гу 11 – ацилут. Это ацилут или хохма. В каждом, во всем, в каждом мире или в каждой сфере, в каждом парцуфе. 11. Има гибрия, има она брия. Има это бина. Точка. Зайранпин, яцера. Зайранпин это яцера. И има это брия, конечно, и это и бина. А зайранпин это яцера. Точка. 11 после второй точки. Нуква, асия, нуква, она асия. То есть, и вот тебе и все пять миров. Точка. Миацилут, нимшахот, нишамот. Мибрия, 12 рухот. Мицирам, лахим, увасия, уфаним. Очень-очень важно, что он сейчас говорит нам. Тоже все уже как бы говорилось, но он связывает это. Меацилут, нимшахот, нишамот, из ацилута притягивается нишамот. В нашей терминологии шениглы. Помнишь, да? Что из ацилута притягивается нишамот, или же хохмот, хохма. Мибрия, рухот, из брия притягивается рухот. Очень важно, что он говорит там сейчас, как рухот. Так он называет это, рухот. Это как бы такие силы, которые называются рухот, которые, место, которым они, их обиталище, которых брия, или же бина. Ува Йецира млахим, а в Йецира, в мир Йецира, там млахим, притягивается туда, там млахим есть, то есть там ангел. Ува Асия офаним, а в Асия там офаним. Так они называются, офаним, более как бы подвижные и так далее. Тринадцать. От гей. Да. Киолам ацилут. Калюль. Мидалет. Оламот. Абия. Вехен брия. Колелет. Коль абия. Четырнадцать. Вехен ецира. Вехен асия. Баофен зе. Двоеточие. И Аба Ацилут, в Има Брия, Зайранпин, Ецира, Венуква Асия. Смотрите, как интересно, как есть как бы не расхождение, а по-другому, объясняет не по-другому, а добавляет, Иегуда добавляет еще Адам Кадмон, Ак. А Арий не называет Ак. Смотри, как интересно. Очень всегда смотри, вот тоже вот как Иегуда, Иегуда, как сказал, да, выше сейчас вот мы то, что, о чем будет говорить этот от. И как Арий говорит, не всегда сходится. Смотри. 13. От Гей 5. Да, знай. Кио Олам Ацилут. Что мир Ацилут. Калюль медал это оламота бия, состоит из четырех миров, или включает в себя четыре мира абия, состоит из четырех миров абия. А Ако не называет Адам Кадмон, так как это делает Иегуда. То есть Иегуда бьет еще и Ак, как общий, как кетр. Нет, Ак, Адам Кадмон, есть пять миров. И Абия. В чем есть Атик? Атик это первый, как бы, Атик это как бы тоже, как Атик в Ацилуте, это как Ак. Но он называет это Иегуда, а Ари не называет это. То есть Ари говорит про, как бы про четыре мира и четыре стадии. Потому что Ари говорит про четыре мира и четыре стадии. Ак, он как бы его не включает его. Вехен, брия, колелет, коля бия, и также брия состоит из всего, из всех абия, из всех четырех миров. Я отселу, брия и цера, я сия. Только частных, конечно. Ее частные, в частном порядке. У нее тоже есть все эти миры. 14. Вехен Йецира, Вехен Асия, и также Йецира, также имеет четыре, включает в себя четыре мира, и также Асия, Баофен Зе, следующим образом, двоеточие. Ки Аба Ацилут, ибо что Аба, он Ацилут. Видишь, да, а Иегуда до этого говорит, называет Ариханпин, что Ариханпин это Ак. Потому что Ариханпин это кетер, правильно? Смотрите, смотри внимательно. Есть две половины кетера, так, у Вацилути. Есть Атик, и вторая половина, как бы его, это Ариханпин. Атик относится еще к цимцуму Алеф, а Ариханпин это уже цимцум Бет, поэтому, по сути говоря, Ариханпин это кетер, и Ариханпин это Ак. То есть Ак включение из, то есть включение пяти миров. Ак и Абия, если мы смотрим Ацилут как Ак и Абия Ацилута, то Ариханпин, это он правильно сказал, Иегуда, это Ак, который не постигаем. Все, смотри внимательно, иногда будут противоречивые вещи, неважно. Все зависит от какого, на каком уровне говорится. Глобальном уровне, на частном уровне, на таком, когда в частном каком-то аспекте он разговаривает, говорит. Всегда имей в виду. И бывает так, что как будто бы это разные вещи. Так вот, всегда смотри, если он говорит в частном порядке, детально, или он говорит в общем. В общем, например, говорится так, пол тиферет, да, половина тиферет, в то время, когда на самом деле это разговор идет про высшую, одну треть тиферет и две трети нижних. А когда просто в общем идет изложение, говорят половина тиферет. Потому что это не важно для уточнение, одна треть тиферет или две трети нижних тиферет. И говорится пол тиферет, половина тиферет. Понятно? Всегда надо быть очень гибким по отношению и смотреть внимательно, почему он так говорит. Он вроде бы сказал раньше так. И относить это к самому себе, что ты должен преодолеть вот это противоречие, а не он. Значит, надо опять тогда еще раз повторять и стараться понять так, чтобы ты согласился с ним. Вот тогда ты поднимаешься в своем постижении. Это все искусство духовного. И на как мы не можем иначе подняться? Поднимаемся за счет ахаб верхнего. 14. И вот он говорит 14 после двоеточия. Ки аба ацилут, ибо аба. Вот баба Аба это Ацилут. Има это Брия. Зиранпин Ецира, Нуква и Нуква Асия. Понятно, это везде, в любом, в любых десяти сферотах. И в любом мире это то же самое. Только все, конечно, если мы говорим про эту раскладку даем в мире Ацилута, то все они хохма. А если мы говорим все эти пять миров, говорим эти включения всех пяти миров Брия в мир Брия, то все они, то в частном порядке она имеет Брия все пять. Все эти пять, они всего лишь уровня бина. То есть брия это бина. Все они до уровня брия. Это очень важно ориентироваться. То есть то, что мы говорим все время, что связи, духовные связи, прокладывать вот эти связи между просто фактами, которые мы учим. 15 после точки. Обхинат ариханпин айнони карба холю лам легетонные ламы од вегиней мин олам ацилут 16 нешамот Уми Габрия, Рухин, Кадишин, Уми Ецира, Млахим, Уми Асия, Офаним. 15. Обхинат Ариханпин, аспект Ариханпина, Эйнуни Карбахолюлам, не, он, не упоз, он, не, узнаваем, дословно, не познаваем, не узнаваем в каждом мире. То есть его нельзя знать. Ли йо то, не ламе от, так как он очень, как бы сказать, очень закрытый, очень сокрытый, не лам, очень сокрытый. Вейне мину лама ацилут не шамот, и вот, он говорит, и вот, от мира ацилута идут, я добавляю слово идут, идут не шамот, ходит. Нешамот, то есть в этой раскладке шенигле. Только Атика, только, извини, только, да, Атик, он не говорит про, извини, он не говорит про Ак, он говорит от, в общем-то, поэтому, потому что от Ака идут, что, Адам Кадмона идут, Шорашим, правильно? Корни. Корни нешамот, корни нешамот идут. А он говорит прямо с Ацилута, ибо Арии говорит только, видишь, о четырех стадиях и четырех мирах. Ибо мир Ацилу, а из мира Ацилута, он говорит, идут Нешамот, то есть Хохма. Умига Брия, Рухин Кадишин, а от мира Брия, то есть Бина, мир Брия, от нее идут Рухин Кадишин, святые духи. Святые духи. Вот так, что говорят, святой дух, да? Что это знает, что такое кто-то, даже который религии, что они там говорят, Святой Дух, и все. Вот это есть, видишь, он говорит, от Брия идут вот эти святые духи. Но именно Кадишин, смотри, как говорит, Рухин Кадишин, духи, но Кадишин, святые. Почему святые? Потому что святость к душа, она идет от Бины, правильно? Поэтому добавляется кадишин, святые. Теперь имей в виду, как везде видишь к душа, что-то со святостью, имей в виду, что это значит, что это относится к бине. Значит, Малхут поднимается к бине, или он говорит про, вот это сейчас он говорит, например, про Брия, что там Рухин, кадишин, святые духи. Потому что Брия в ней... в нее одевается в брию, в мир брия одевается бина. Ума яцера млахим, а из мира яцера идут млахим. Млахим это ангелы. Уми асия офаним, а из мира асия офаним. Восемнадцать. Все это различие, то есть как чем ниже, тем более как бы грубее, можно сказать. Здесь нет. В строчке 15 у нас есть ссылка буквы Гимель. И вот там он говорит. И вот он сказал то, что последнее мы говорили. И вот от мира из мира отсилут, нешамот и так далее. 31. Ор пними, строчка 31. Ссылка буквы Гимель. Нешамот. Ген бхинат олам абрия. Точка. Очень странно, что он сейчас говорит нам. Смотри. Ари сказал нам, что вот, сейчас я объясню. Ари сказал нам сначала, Ари, что вот от мира, из мира Ацилута идут нешамот, правильно? Имеется в виду нешамот из терминологии какой? Из терминологии шенигле, то есть хохма, вся хохма идет, а терминологии шенигле называется нешамот. А теперь смотри, что он говорит нам, 31, а этот Орпними Иегуда Ашла говорит нам, смотри, Гимель от Гимель, 3. Нешамот, что он говорит нам? Ген, нешамот, они, это аспект мира Брия. Алхимия. Теперь он говорит здесь по-другому, поэтому здесь он говорит нам по-другому. Здесь он тот нам, Ари нам говорил про из терминологии шенигле, правильно? А сейчас Иуда здесь говорит, сейчас увидим, что дальше. Пока вот сейчас он что нам показывает, что нишамот, они из мира, это аспект мира брия. То есть он имеет в виду обычную терминологию, как нефешруа, как нишамот, то есть души, общие души, как бы обычно. Нешама исходит из мира брия. То есть нешама это бина, правильно? А бина это мир брия. Сейчас увидим дальше, что он говорит. Точка рухин. 31 после точки, после первой точки. Рухин, гэм, пхина, тулам, айцера, точка. Смотри, что он говорит. Он делает нам поправку такую, не совсем... Поправку, немножко нам объясняет, как обычно это, как мы, Ария не то, что по-другому говорит. Во-первых, Ария немножко по-другому говорит, смотри, Ария, что он сказал нам теперь? Ария сказал нам, что от из мира Брия идут кто? Святые духи, да? Рухин Кадишин. Ария прав, безусловно, потому что Ария не говорит не про Рухин, просто духи. А он говорит, святые духи. А по правилам, конечно же, правильно сказать так же, как и Иуда говорит, сказать, что просто, если сказать не святые духи, а рухин, просто рухин. Это от слова руах, конечно, руах, это от мира Ецера. Понятно? То есть, что получается, что Иуда говорит нам в другой терминологии, говорит нам, смотри, не ошибись. Понятно? В этой терминологии, в общей терминологии, это не так. То есть, не ошибись в этой терминологии. Рухин, смотри, говорит, рухин. 31 после точки. И вот это всегда надо вот это иметь вот эти сопоставления. О чем говорит? Почему здесь так, а там так? Там совсем другая терминология. Рухин. Духи. Когда говорит рухин, имеется в виду там, где есть рух. Откуда рух? Гэм, пхинат, улама, ицера. Это аспект мира, ицера. Совершенно верно. Теперь дальше в этой же обычной терминологии. А у Арии, видишь, а у Арии, он говорит, Арии говорит, от мира ицера идут млахим. Ангелы, совершенно верно. Но, когда, что значит, почему же здесь так, он говорит по-другому? Это и есть... Рухин, то есть, это и есть одно и то же. То есть, рухин, это в терминологии, смотри внимательно, в общей терминологии, когда говорится, что ецера, от ецера идут рухин, имеется в виду по их качеству того, кто там. То есть, ангелы, их качество, да, света, которое у них, это рухин, духи. Потому что, почему? Потому что их свойство это рух. Свет рух, правильно? А в брия это нешамо, то есть у них нешама. То есть, чтобы мы не ошиблись. И вот он дает нам общую терминологию сейчас, Иуда, обычную, которую мы должны нормально использовать. 31 после последней точки. Нефашот. Гэн пхинат улама асия. Смотри внимательно. Нефашот, то есть от слова нефеш. Это мир, мир Олам, это от, из мира, это мир, в мире Олам Асия. Понятно? А он говорит, Арий говорит, что в мир Асия там Офаним. А в Ецера он говорит Малахим. Совершенно совпадает с тем, что говорит Иуда, но по другой терминологии. И поэтому Иуда решил нужным в этот момент нам дать объяснение. Смотри внимательно. 32. Везе шоумер гарав миулам ацилут нешамот кломар нешамот шаэн бабрия мушпаот миулам ацилут лебрия. Точка. Он совершенно по-другому он объясняет. Смотри, как интересно. То есть, то, что я сказал это тоже совершенно правильно, сейчас я сказал, что это другая терминология. А он, смотри, что, как он нам объясняет теперь. Я думал, что, смотри, как говорит, я сказал, думал, что, никак, не только думал, я сказал, что, что Арий использует терминологию шаниглы, правильно? Потому что из Ацилута приходит нешамот, а имеется в виду, что нешамот все, нешамот, правильно, что в терминологии шаниглы, что это хохма, что хохма идет от Ацилута. А теперь смотри объяснение Иуды, что он нам добавляет здесь, чтобы не подумали, как я подумал, может быть, да? Или могли подумать по-другому. Я не ошибся, но он объясняет нам слова, он объясняет нам смысл того, что говорит Арий. Смотри внимательно. Потому что я, когда нормально читаешь, то мы бы подумали еще раз, что от Ацилута идут нешамот, правильно, что от Ацилута идут хохма из терминологии шениглы. Так вот он объясняет нам, смотри, как он объясняет нам, совсем по-новому. Смотри, то есть 32. Везе шоумера Рав, он говорит, и это то, что Рав говорит. То есть он не говорит, как я тебе сказал, что это другая терминология. А он говорит, что вот это я говорю, а Рав говорит, он говорит обычной терминологии. Ну, смотри внимательно. Меолама Ацилут нешамот. Рав говорит, то есть Арий говорит, из мира Ацилута нешамот. Он ничего не говорит. Идут, приходят, мы же не видим. Я просто добавил, потому что нет глагола. Мин олам Ацилут. 15 строчки у Ари. Вот так вот надо работать над текстом. Понятно? И я так сейчас работаю. Несмотря на то, что знаю я, не знаю. Я могу рассказать то, что я знаю, но это не так учат Каббалу. Надо учить Каббалу так, из того, что ты видишь перед глазами. Тот кусочек хлеба, что ты ешь, вот это то, что ты для тебя вкусно и ясно, и ты его наслаждаешься им, а не то, что ты говоришь, я уже знаю этот хлеб, я уже 30 лет уже его ем. Ничего особенного. Понятно? И так вот, так же самое и в духовном. Так вот, он вам объясняет нам. Так это то, что говорит Арав. Но глагола нет, смотри, у Арии. Мин олама ацилут нешамот, из мира ацилута нешамот. Души, то есть души, которые уровня нешаму, нешама. И мы не можем понять без глагола, ну, что-то не достает. Так вот он говорит нам. Это то, что говорит Арав 32. Из мира ацилута нешамот. Что это значит? Кломар. И теперь прислушайся внимательно. То есть, нешамот шеген бабрия. Нешамот, что они в брия, в мире брия. Правильно? Они же нешамот, это имеет в виду нормальную терминологию. Нешамот, что они из мира брия, то есть бина. Мушпаот, они даются, приходят, даются из мира Ацилута брие. Из мира Ацилута они поступают в мир брия. Вот это он говорит, что говорит, он так, что он говорит, что Арий говорит это. Понятно, что он сказал? Это его объяснение. А мое объяснение было вот такое, потому что, как я говорю, это вполне тоже закономерно с терминологией, то есть в терминологии шениглы. Ну, смотри, как он потрясающе добавляет нам что-то такое, из, так как он это понимает. Понятно? То есть... Понятно, что нет. Подожди. Так вот, нешамот, что они брия. Они поступают из мира Ацилута к миру брия. Почему это так? Мы же знаем, что из Ацилута... Мы сейчас увидим, что он нам объяснит. Конечно же, в мире Ацилута есть Масах. Нет, нет, есть Масах. Нет, есть Масах. Правильно? Четыре мира. Еще разочек. Да, и есть тоже четыре общих мира, конечно. Вот он и говорит про... Так сейчас мы это увидим. Сейчас мы увидим. 33. Омибрия Рухин. А от Брия говорит Рухин. Из Брия, из мира Брия идут Рухин. Что это значит? То же самое, Кломар. То есть Арухин, то есть духи Рухин, слово Рух. Шемба Ецера, что они нормально, они в Ецера, их место в Ецера. Мушпаим Шам, смотри, что говорит, они туда поставляются туда, из мира Брия. Очевидно, из того, что там есть Масах, правильно? Под Ацилутом есть Масах. Масах, правильно или нет? Есть после под Ацилутом, есть Масах. Какой Масах есть под Ацилутом? Смотри внимательно. Под Ацилутом стоит Масах второй стадии. Правильно? То есть делается зивук, а на вторую стадию, вторая стадия это бина, и поставляется, и делается зивук, и орхозер поднимаются. Я добавляю сейчас, без того, чтобы слушать его. Понятно? Делается ор... Да, и Орхозер, понятно, что я говорю? Орхозер идет до бины, и он поэтому он потом вот этот вот этот свет, он его проводит в Брия. И то же самое в Ецера. В Ецера опять там Масах первой стадии. То есть тоже поднимает Орхозер до Руаха. И так далее. А вот он говорит. Включаются друг в друга. Мы же... Все равно нет, нет, нет, нет, нет. Вот сейчас именно вот как он его учит объяснить. То, что мы учили, оно здесь не подходит. То есть то, что он говорил, что включение друг друга, это хорошо, но а здесь он говорит, он объясняет нам, что именно в каком отношении надо знать. Именно от какого зивуга. Ки мизивуг зонде ацилут. 34. Мушпаим, нешамот, лацадиким, гаумдим, бабрия. Что он нам говорит, нам точка? Смотри, что он говорит. Он что он делает, Иегуда? Смотри, что он говорит. Не включение, что говорит Ари, а он добавляет нам, он говорит нам, что от того масаха, который стоит в Ацилуте, как я объяснил, из-за этого получается то, что приходит в Брия. А из того масаха, что есть в Брия, на зивук, который делается, лучше сказать, на Брия, на Малхуды Брия, поступает Рухин, поступает Руах в мир Ецера и так далее. Вот что он говорит нам. Ки мизивук 33 после точки. Очень и очень важно. Вот эти вещи надо знать, она должна быть у тебя плавно переходить одного из другого, чтобы ты связи видел духовные. Ки мизивук зонды отсилут. Я то же самое учу голландцев моих, голландских учеников, и на английском языке то же самое. Ибо это то, что я, поэтому я столько акцентую, как сказать, ударение на это постоянно ставлю, потому что этого нигде в мире нет. Нигде в мире этого ты не найдешь. Они все учат только детали, вот так, и так, и так, и так, все. А связать вещи, духовные явления, они не могут. Их не учат никто. Кимизивук зон дацилут. Смотри внимательно, 33-е. Ибо из зивуга зон зейранпин и нуква ацилута, то есть зейранпин поставляет как ор яшар, а нуква ор хозер, то есть из зивуга зон ацилута, 34 мушпаим нешамот лацадиким, поставляются, как бы даются, поставляются нешамот, для цадиков, для праведников, аумдим бабрия, которые стоят духовно, я добавляю, стоят, омдим, которые, дословно, которые стоят в брия. То есть место, которым, которые духовно, они стоят в брия. Почему к ним и приходит нешама? Опять то, что я говорил, что у них, что в Малхут Ацилута, там есть, ты всегда надо знать, какой масах где стоит, и тогда ты будешь, поймешь. Там стоит масах второй стадии. Понятно? Масах второй стадии делает Зивуг, Орхозер делает Малхут, поднимает до Бины. И вот это она проводит в мир Брия. Точка 34. Оми Зивуг зонды Брия. Муж по им рухин ле ога омдима и цера. А из от Зивуга зон, что в мире Брия. А там Зивуг происходит на одну стадию ниже, там еще один масах есть, что теперь уже в Малхут мира Брия, у нее там масах уже первой стадии. Что значит масах первой стадии? Еще один меньше. Это означает, что он дает, делает, поднимает Орхозер до, он поднимает Орхозер, так, до Заир Анпина. То есть очень коротенький. Правильно? То есть до, я бы сказал раньше, до Хохмы, я же неправильно имел в виду, но я имею в виду до Заир Анпина, то есть очень коротенький. Зивук получается, то и а Заир Анпина у него есть какой свет? То есть свет, Заир Анпина, я имею в виду, свет Заир Анпина, то есть свет Руах. То есть он масах на Орхозер на масахе Мира Брия, он первой стадии, то есть он поднимает Орхозер до Руаха Орьяшар, прямого света. И поэтому только то же самое, что он поднял, он от Малхут и в нее, то есть и в мир Ецера он поставляет, дает ей рухин, то есть от слова рух, он дает рухин, духи как бы, которые для тех, которые стоят в Ецера, то есть для тех праведников, которые уровня Ецера. Видишь, как он нам дал добавочное объяснение. Хотя я подумал, и не сомневаюсь, что это тоже так мог, вроде бы, неплохое объяснение, что, как я сказал, что если в терминологии, да, вот той международной терминологии Шениглы, то получается, что из мира Ацилута даются нешамот, то есть хохма идет от мира Ацилута. А как понятно, как я сказал, да? А из мира Брия святые духи, то есть не просто духи рухин. Рухин это всегда просто рухин, это всегда Ецира. А святые рухин, это может быть святые рухин, потому что это святые означает кадиша, кадишин означает святые, это брия. Понятно? А от Ецера идут млахим, то есть Ецера, в мире Ецера, это место этих ангелов, а млахим, они всегда в Ецера, а Васия, Уфаним, всегда Уфаним. Строчка 18. Адам колель нефеш руах нешама хая мидалет оламот абия шебахоль бхина миген ейшнан нефеш руах 19 нешама хая в унешама де нешама. О, сори, унешама де нефеш. Здесь в четвертом слове строчки 19 последние две буквочки надо перечеркнуть. Каф и гей, они просто здесь так появились сканированием неправильно. В еще раз после запятой 19 у нешама денефеш хашува йотер миор нефеш дерух. Точка. 18. Гадам колель нефеш рух нешама хая. Человек включает в себя, состоит из нефеш, руах, нешама, хая. Медал это уламот абия из четырех миров абия. Смотри, говорит. Он не говорит про аб, ак, Адам Кадмон, ибо человек не включает. Человек, он произошел из абия. Шебахоль пхина меген, что в каждой стадии из которых есть нефеш, рух, нешама, хая. 19. Вот теперь очень интересно он говорит. У нешама де нефеш, теперь он дает нам такое очень важное, такое как бы сравнение двух уровней. Что нешама де нефеш, то есть когда нефеш имеет три килим, правильно? И три света. Нешама денефеш. То есть, видно, понятно, что такое нешама денефеш? Нешама денефеш, то есть нефеш, у которой есть нешама. То есть, три килим, трое килим, и свет нефеш денефеш, рух денефеш и нешама денефеш. Так он дает нам сравнение, смешно говорит. Так вот, нешама денефеш, она хашува йотер, она важнее, смотри, важнее, чем миор нефеш дерух, чем свет нефеш дерух, чем свет нефеш руаха. То есть, это ступень, смотри внимательно, это очень тонкая вещь. То есть, нешам, то есть что он говорит нам? Нешама нефеша, то есть нефеш, который имеет три килими, три света нижних, это она важнее, чем свет нефеш де руах. Это он говорит про свет. Чем свет нефеш руаха, то есть чем руах, у которого есть только одно кли. Да? Одно кли, в которое одевается, конечно же, свет нефеш. И очень важно это понять, тогда как это он объясняет, и тогда будет понятно, качественное, он говорит, в качественном порядке, что важнее, а что менее важно. 20. От Вав. Вейней Адам колель далет оламот. Веймло заха эла ленефеш де асия. Вахарках хата. 21. Упагамба вихниса беклипот. Омримло йитуш кадмеха. Ки гаитуш лоаса масе лихнос 22 баклипа. Точка. Смотри, что он говорит там. Потрясающе, что как язык его. 20. От вав. От вав. От шестой. Вегиней, и вот. Адам колель далет оламот. Человек состоит из четырех миров. Веим ло заха эла ленефеш да асия, если он удостоился только нефеш да асия, то есть нефеш мира асия, то есть одно кли от мира асия, то есть нефеш да нефеш. Правильно? Нефеш да асия. Что такое нефеш да асия? Нефеш да нефеш. если он удостоился только нефеш мира асия, вахарка хата, смотри, что он говорит, и затем он согрешил, затем он грешил, согрешил, грешил, 21, упагамба, и он как сказать, привел ее к ущербу, как сказать, ущерб, не, он еще ущерб ей сделал, этой нефежде осия. Вейхни саба клипот, слышу, говорит. И он ее, ввел ее в клипот. То есть он взял ее сначала к святостью, а потом он согрешил ее. А что значит согрешил? Ничего не исчезает духовно, и потом притянул ее в клипот. Омримло, тогда говорят ему. Едушка Адмеха, комар, он перед тобой, то есть он выше тебя. Что это значит? Кия едуш, ибо комар лоасамасе не делает деяния такого, чтобы лехнос баклипа, чтобы войти в клипу. Смотри, это как он четко говорит. 22. В им лохата азгу басот ауфаним. Улифамим егье шеэньбо рак пхинат нефеш. 23. Вагу хашув мими шееш бо рух. Кегон шееш лопхинат нешамаша банефеш. Вот точка. Теперь смотри, какие совсем соотношения, качественные соотношения в духовном, что оказалось бы, что это одно выше другого, а оказывается, что нет, другое выше того. Смотри. Воим лохата, если он не грешил человек. Азгу басод ауфаним. Тогда он в секрете ауфаним. То есть то, что в мире асия ауфаним, то есть нефеш. Улифа мима иногда их еша эйнбо рак пхинат нефеш. А иногда так, что будет, что у него будет только аспект нефеш. Немножко кажется одно и то же, что он сказал. Офаним или нефеш. Ну, увидим сейчас. 23. Вегу хашув мимиша ешбо. А, он теперь начинает давать сравнение. А иногда бывает так, он говорит, еще раз, что у него есть только нефеш, и он идет дальше. 23, строчка 23. Что у него есть только нефеш, вегу хашув, и это важнее, очень-очень-очень тонко сейчас, слушай внимательно. И это важнее, чем тот, у которого есть рух. Что это значит? Например, то есть у одного может быть нефеш, смотри внимательно, а у другого рох. И может быть так, что у того, у которого нефеш есть, это важнее, чем он важнее, чем тот, у которого рох. Это очень-очень тонко. Это что традиционное, Тора ничего не могут понять от этого. И я оставлю, что же говорить уже про остальной мир. Теперь подумай, смотри, теперь посмотри внимательно. Что значит, у одного бывает нефеш, но он выше, чем тот, у которого есть в нем рух. Что это значит? Как, например, шееш лопхинат нешама шеба нефеш, что есть у него, у человека, у того, у которого есть нешама, что в нефеш. Он выше, чем тот, у которого есть нефеш де рух. Понятно? То есть, сейчас он объяснит там, это не надо очень хорошо это проработать. Пока ты не поймешь этого, ты должен работать над этим. То есть, у человека есть нешама нефеша, то есть, у него уже есть трое келим от нефеш. А у другого есть только одно кли. И один свет, только один свет нефеш де рух. Только у него рух уже есть, но только нефеш де рух, а у того уже есть, у другого есть нешама де нефеш. И тот выше, чем этого. Как это можно понять? Понятно? Нам казалось бы, обычно, традиционно, так бы сказали бы так. Сначала человек исправляет, так мы учили, да? Человек исправляет, исправить должен всю нефеш, правильно? Весь наранхай нефеша. То есть не только трое килим, не только нешама шебанефеш у него должна быть, но в любом случае хая, да, хая де нефеш. А может даже и хида нефеш. А затем он уже начинает исправлять, правильно, получать свет рух. Что свет рух, то есть даже нефеш де рух, казалось бы, так, по логике вещей, казалось бы, что это важнее, чем, правильно ли я говорю, чем нешама де нефеш. У него еще нешама нефеш. Так мы уже учили, правильно или нет? Как же вибур? Ибур. Как ибур делается? Странно, что он так говорит, потому что как ибур делается? Ибур делается, ой, ибур, правильно? Что духовное, или как мы говорим, зародыш. У него сначала нефеш де нефеш, потом рух де нефеш, так, пока у него весь наранхай де нефеш есть, а затем он, да, рождается, помнишь, да, начинается еника, и у него начинается нефеш де рух. А кто же выше? Тот, что еще в животе у матери, или тот, что уже родился? Странно, казалось бы, что он нам сейчас говорит, как бы противоречит. И вот когда начинается противоречие, то есть ощущаешь, что это как бы противоречит тому, что мы учим, тогда надо начинать, это у тебя сигнал должен быть о том, что о, теперь надо работать. Что-то есть такая вещь, которую я не понимаю. 23. Канода. Кибахоль лам. 24. Вео лам. Клулим бо коль гадалет. Визе гаадам. Киван шигит хилле гаир, улитакен меат. Техев меир бо, следующая страница, третья строчка, пхинат не шамады шебарух де яцира. Афальп пиша даин лонит лапша бо легамри. Киев шар четыре литла бешболы гамры, адшитакен навшо легамры. Вам нам зегаиш, ашер еш по руах, вегу пять бхинат нефеш шебаруах, да яцера вода и гугаруа мифхиназо она. Точка. Очень потрясающе, что он нам сейчас говорит. То есть всегда надо смотреть, это вот именно и то, что мы учим, что связи иметь, как это работает, как это функционирует. Одно кажется противоречивым, а в различных две вещи кажутся противоречивыми, когда их сопоставляешь. А на врагни, потому что они на, в разном уровне, получается, что это истина и это истина, но на разных уровнях. Смотри внимательно. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 23. Страница Куф Мем Зайн, 140. Симая. Строчка 23 после точки. Кануда. Теперь очень-очень внимательно еще раз. Кануда. Как известно, кибахоль ламбаулам, что в каждом мире 24. Клулимбо коля далет. В него включаются все четыре. Так, все четыре мира абия. Или же в нем есть нефеш, руах, нешама и хая. Правильно? Все четыре в нем есть. Все четыре стадии в нем есть. Везега Адам. И вот этот человек. Киван шегит хилле гаир. Вот этот человек, который, о котором мы говорим, у которого нешама де нефеш есть. То есть трое килим. Нефеша у него есть уже, то есть у него уже есть нешама де нефеш. Везе Адам, и вот этот человек, Иван Шегит Хилле Гаир, так как он уже начал светиться, то есть ему начало светиться, улетакен меат меат, и исправляться постепенно, исправляться, тейхев меир бот, сразу же светит ему, следующая страница, третья, бхинат нешама шебаруах да ецера. Смотри, что он говорит. И он дошел, теперь он дошел до нешама нефеш, так? До нешама нефеш, смотри. А теперь он дошел до нешама нефеш, нешама де нефеш. Так вот, он говорит, теперь дошел до нешама де нефеш, и теперь, смотри, что он говорит нам, что сразу же светит ему аспект нешама, что в рух мира Ецира, то есть, которая над ним. Так, правильно? Он, смотри, он своей, на своем уровне, он теперь достиг нешама нефеша. Правильно? На уровне нефеш. Так вот, тогда ему тут же начинает светить ор макиев, нешама руаха. Правильно? Кто находится над нешама нефеш? Находится нешама руаха. Так вот, он говорит нам, что как только он достиг нешама нефеш, то ему светит теперь нешама руаха, что в Ецира, что в мира Ецира, в мире Ецира. Еще оно не... О, смотри дальше теперь. Как оно? Оно еще не в его килим, внимательно. Афальпи, смотри, что он говорит, несмотря на то, что адайн лонит лапша болы гамры, смотри, что он говорит, несмотря на то, что это нешама, что нешама руаха, что в руахе, что в мире Ецира, несмотря на то, что она еще не оделась в него полностью, ибо она ему еще светит, но она еще не оделась, она не может ему светить. Теперь ответ еще получается на то, что мы говорили. Смотри, что он говорит. Ки иевшар, ибо невозможно, четыре, смотри внимательно, одеться в него полностью. А пока не шейтакена вшол и гамры, пока он не справит свою душу, свой нефеш полностью. Правильно? То есть, смотри, он дошел до нешама нефеша. Тогда ему светит уже ор макиф, ему светит уже нешама руаха, мира Ецира. А нешама руаха, мира Ецира, она, конечно же, выше, чем состояние другого, у которого есть только что нефеш де руах. Правильно? У того, у другого, с которым сравнивается, у него нефеш руаха. Правильно? Только одно кли, один свет руаха, только нефеш руах. В то время, когда вот этому первому, у которого нешама де нефеш, ему уже светит орма киев, нешама де руах, а нешама руах, она, конечно же, выше, чем нефеш де рух, несмотря на то, что теперь нешама де рух, то есть из мира Ецира, она еще не оделась в первого, у которого, да, не оделась еще в килим первого. Почему не оделась? Потому что он еще не завершил свое исправление своего нефеш, и поэтому полностью это совпадает, о чем он говорит, что надо, конечно же, с одной стороны, надо сначала завершить свое нефеш, а затем рухом заниматься, то есть имеется в виду в орпними, понятно? А с другой стороны, у того, у которого уже есть ему светит уже, у него, он дошел до нешама де нефеш, ему уже светит уже свет, который выше того света, который светит второму, который работает над своей руах, над своей нефеш де руах. Вот это что он говорит, что он нам объясняет. Четыре. Вам нам зеха иш. И однако, этот человек, ашер еш бо руах, у которого есть руах, то есть второй, с которым сравнивается. Выгубхинат нефеш и баруах да яцера. И он в аспекте нефеш, что руах и яцера. То есть его внутренний, то есть он, пусть он уже постигает эти килим, килим и свет. У него уже есть килим на этот свет, что он может уже, получает уже нефеш де руах. Вадай гугаруа мифхиназо. Конечно же, он ниже, хуже, чем вот это, чем эта стадия первого. Понятно? Сейчас увидим дальше, что Акунам это, может, он нам объяснит еще. Ну, должно быть понятно. Значит, надо работать. То есть в одном отношении, конечно же, опять надо смотреть, это не черно-белое, а в каком отношении. То есть в каком-то отношении, конечно же, что тот, у которого уже нешама де нефеш, он выше, чем тот, у которого есть уже нефеш де руах. Тот работает над руах уже, начал работать, а этот еще работает над нефеш. Но уже на уровне нешама де нефеш. Ибо тому уже первому светит уже нешама руаха, а нешама руаха, конечно же, она выше, чем его, чем второго состояния, понятно, второго, у которого есть только нефеш де руах. Хотя это в пними, это свет внутренний свет, а у того как бы внешний свет, то есть ор макив. Есть вода, у нас, так вот, конечно же, что, то есть, еще раз, что есть, прослушала, тогда, тот человек, четыре после второй запятой, и однако, тот человек, у которого есть руах, то есть второй, губхинат нефеш, у него аспект нефеш руаха, правильно? Нефеш, что в руахе мира яцера. И, конечно же, нефеш, руаха, мира и цира, конечно же, хуже, да, то есть слабее, хуже, то есть слабее имеется в виду, чем тот аспект, что у того, у первого человека, который работает над своей нешама, которому светит уже, что нешама руаха, мира и цира. То есть, она как бы, понятно, что он говорит. А теперь посмотрим, что нам Иегуда расскажет в этом плане. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 22. И там у нас есть ссылка буквы «Далет» в конце. Что там он говорит нам, что иногда бывает так, что есть у него, у человека только нефеш, правильно? Что это, и что вот этот нефеш важнее, чем у другого человека, у которого есть рох. Понятно? То есть, то, что мы, о чем мы говорили, что у него нефеш, у него нешамады нефеш, что-то его внутренний свет, который он получает, а другой, он работает уже, он получает нефеш де рох. Обязательно, до пока ты не поймешь это, чтобы ты не остановился. Поэтому очень просто это понять. Но чтобы ты не оставил это так без внимания, что, о, я не понял, я не знаю, надо работать надо. Пока ты не поймешь это, не оставляй это. Еще повторяй, еще 10 раз, нарисуй себе, сиди, плачь, и что хочешь, кричи, делай, что хочешь. Должен понять это, тогда ты пойдешь дальше. Неважно, он дал нам примерчик просто. у нас просто нет времени заниматься как бы вещами, этими частными вещами. Мы могли бы иметь много примеров, просто дать как бы типа задание, и давай расскажи, кто важнее, этот или этот. Но не в этом дело, совершенно не нужно это. Надо просто понять принцип, а не сделать разные контрольные занятия, multiple choice, то есть из четырех ответов надо один найти. Это совершенно никакого отношения не имеет к духовному. И делать правильно поставишь крестик там или неправильный там, это совершенно не весь смысл, не то, что правильный факт, а весь смысл, чтобы видно было, что ты, чтобы ты сам видел, что и что ты связи можешь видеть, где важнее, где меньше, менее важнее, в каком отношении, и такая духовная, чтобы оно ожило в тебе, ожило в тебе духовное. Так вот, Далет, вот это он говорит, что бывает так, что один у него есть нефеш, а он важнее, чем тот, у которого руах. Мы знаем, в каком это плане. Так вот, 36-я строчка. Вот Далет, зе гаклаль, а нефеш, шеля мадрига, нехешевет ла мадрига, тахто на гаймена, Левхинат Рух. Смотри, как он объясняет. Он простой человек, он очень просто объясняет. У него нет желания заумствовать и делать, не дай Бог, из кабалы, из того, что он учит, науку. Совершенно нет. Хотя у него есть все данные, чтобы быть, он мог бы быть величайшим обладателем, получил, как сказать, лауреатом Нобелевских всяких других премий, что он здесь написал. У него совершенно нет, у него желание очень простое, чтобы нам дать нам ощутить духовное. 36. Далет. Ссылка буквы Далет. Зеаклай, вот это принцип. Принцип закон. Нефеш. Ганефеш. То есть нефеш. Ступени. Какой-то ступени. Неважно, какой ступени. Мы учим всегда вечное. Нефеш ступени считается ступень, нижней ступенью от ступени руаха. Все. Понятно? Всегда руах всегда выше ступень, чем ступень нефеш. Это общее правило. Точка. Веруах де ирюна нехешав. 37. Лемадрегата хтона левхинат нешама. Точка. Смотри, как он хорошо объясняет. Веруах дейлина. И вот этот руах высшей ступени по отношению к ступени нефеша. Нехешав лемадрегата хтона считается нижней ступенью по отношению к нешаме. К нешама, то есть по отношению к ступени нешамы. Точка. Вы не шамада и льюна. И хая летахто. А, еще разочек. Еще немножечко по-другому. Лучше так сказать. 36. Очень смотри внимательно. Это у нас уже время, конечно, уже перевалило. Но ничего. 36. Еще раз смотри внимательно. Вот это принцип. Нефеш ступени считается лемадрига тахтона гаймену. Смотри внимательно. Нефеш одной ступени. Если мы берем просто какую-то ступень, неважно какую. Так вот, нефеш одной ступени, какой-то одной ступени, считается для нижней ступени, то есть для ступени, которая сопряженная с ней, нижняя, на одну нижнюю ступень, она считается для нее как рух. Понятно? Есть высшая ступень и низшая, которые рядом находятся. Высшая и низшая. Так вот, нефеш высшей ступени, она считается для низшей ступени как руах. Понятно? Точка. Теперь. В руах да ирина. А в руах высшей ступени. Теперь если он говорит, если руах высшей ступени считается 37 для низшей ступени, которая под ней стоит, как нешама. Понятно, на одну больше считается. Это принцип очень-очень важный. Точка. У нешама да ильюна, а нешама в верхней, высшей ступени. И хая летахтуна, она для нижней ступени, она хая. Понятно? Всегда так. Точка. В хая да ильюна, а хая в высшей ступени. И нехашевет ле ехида летахтуна, она считается ехидой для нижней, для сопряженной нижней ступени, то есть которая ниже этой высшей ступени находится. Это понятно, да? Это общий принцип. Дальше идем. 39. Ваальпизе, еще правильно сказать, ваальпизе тавин. Ашернефеш дерух нехешав леруах лемадригат нефеш. Теперь смотри внимательно, если так. Теперь этот принцип. Теперь так, 39. Ваальпизе, и в соответствии с этим ты поймешь, ашер нефеш дорог, что ступень нефеш руаха, как у того второго человека, что ступень нефеш руаха, смотри внимательно, нехешав считается как руах для ламадригат нефеш, считается как руах для ступени нефеша. Правильно или нет? Смотри еще внимательно. Нефеш де руах. Так, высшей ступени. Считается для более низшей ступени чем? Как рух де рух. Правильно или нет? Или нет? Непонятно? Ну, уже здесь, если непонятно, я не знаю уже тогда что. Если высшая ступень имеет уровень нефеш де рух, что тогда следующее нижнее будет? Нижнее будет на одну больше. Что это будет? Рух де рух. Нижняя будет уже тогда рух да рух. Точка. То есть он говорит, он объясняет, он не так сказал, он говорит, что нефеш да рух тогда считается как рух для ступени нефеша. В рух да рух. Теперь вот просто дает нам пример. Он хочет сравнить сейчас вот эти две фазы, две ступени, которые мы говорили, которые Ари говорил. Так он сейчас, видишь, что он нам сейчас сказал. Что нефеш де рух, то есть ступень того, уровень того второго человека, нефеш де рух, считается для низшей ступени, то есть для нефеш. Что он сравнивает сейчас? Смотри. Смотри внимательно, слушай меня внимательно. Я знаю, что это тяжело сначала кажется так. Два человека у нас есть. У одного есть уровень рух, правильно? Нефеш, у одного есть уровень нефеш, а у другого уровень рух. Так или нет? У одного есть уровень рух, это нефеш де рух, правильно? А у другого у него уровень какой? Нешама де нефеш. Уровень нефеш ниже всегда, чем уровень рух, правильно или нет? Так вот, правильно или нет? Так что теперь? У нас теперь два уровня есть. Сравниваемся. Уровень рух и там нефеш де рух, то есть второй человек, и уровень нефеш, который ниже его. И сравниваем теперь вот эти позиции, но у того, которого ниже, у него уровень какой? Нешама де нефеш. Правильно или нет? Который второй человек, первый человек. Вот эти два сопоставляются теперь. Так вот, что он нам говорит? Говорит нам, что вот этот уровень нефеш де рух верхней ступени, то есть вот этого второго человека, он нехешав ле рух ле мадригат нефеш, считается как рух для уровня нефеш, то есть то, что верхней, для верхней ступени нефеш де рух, оно будет для низшей ступени, будет как рух. То есть будет как для нижней это будет как рух. Понятно? Для нижней ступени это будет больше считаться. Мы уже поняли принцип, какой принцип? Принцип того, что то, что в верхней, это будет нефиш, то будет для нижней будет рух. Так или нет? Или нет? Так вот, так если его уровень нефиш де рух, то будет для низшей ступени, для той ступени, где нефиш, это будет уже рух де рух. Для низшей ступени. Теперь дальше. Точка. А теперь он идет дальше. А руах де руах. Руах де руах считается. Руах де руах высшей ступени. Теперь он просто дает нам пример. Придает дальше идет. Что если бы, например, высшей ступени был бы руах де руах. Что бы это бы тогда считалось бы для низшей ступени? Это бы считалось бы 40, как нешама для ступени нефеш. Правильно? Нижняя ступень всегда имеет большее, если высшая ступень только руах де руах, то тогда в нижней ступени, для нижней ступени это было бы как нешама де руах. Правильно или нет? А на одну больше же или нет? Мы же не поняла принцип. Принцип же очень он объяснил нам, что то, что для высшего есть руах, то для низшего это нешама. Что тут очень простое, это самая элементарная арифметика. Это для семиклассника, для даже меньше. Если у него, у верхнего есть руах, то у нижнего будет, это будет уже нешама. А если, значит, у верхнего мы говорим руах де руах, то у нижнего будет тоже нешама де руах, то есть на одну больше. Выхула альдерахза и так далее, 40, таким же образом, как сказано выше. Теперь смотри внимательно. Теперь смотри внимательно, очень просто. Прямо не знаю, как просто. Но надо сначала работать над этим. Так вот, если у высшего есть нефеш де руах, то тогда это бы соответствовало бы у нижней ступени руах де руах. А если бы у верхнего было бы, смотри внимательно, руах де руах, а это больше, чем у того второго человека, правильно? У второго человека только нефеш де руах, а если бы у него было руах де руах, то это бы считалось бы для низшей ступени, то есть низшей ступени, то есть нижней ступени нефеша, это бы считалось бы как нешама де нефеш. А, тогда он дал нам понять, он сопоставил нам, правильно? На одну больше получилось бы. То есть он дал нам теперь увидеть, что нефеш де, что нижняя ступень, она как рух де рух, а по отношению к верхней ступени, которая нефеш де рух. То есть, если у верхнего есть нефеш де рух, то у нижнего это будет рух де рух. А если у верхнего было бы, если бы у верхнего было бы рух де рух, то тогда было бы, считалось бы вот этот рух де рух для нижней ступени, та ступень, что у первого человека, она нешама де нефеш. А понятно? Нешама де нефеш – это уровень того первого человека. А та, как оно, нефеш, нешама де нефеш, то есть уровень первого человека, он как бы если он получился бы от руах де руах, то показывает он этим самым нам, что ничто нешама де нефеш, она выше, чем нефеш де руах. Ну, я не могу больше объяснять, дальше объяснять уже. То есть сам работай над этим очень-очень простой, но не останавливайся, пока ты это не поймешь. 40 после точки. Потому что вот это, из этого складываются кирпичики духовного существования, а не из просто, что там какие-то дегенеративные вопросы задают, все 20 лет подряд одни и те же вопросы, и никакой связи не могут иметь, духовной связи они не учат. Самое главное, чтобы ты умел с духовной связи видеть, как это работает. Очень просто, вот эта логика очень простая. 40. Улефихах. Ма шекату варав. Шма шеомера рав. Шелефамим егье ми шеэньбо эла. Следующая страница. 22 строчка. Мадригат нефеш. Вегухашу в мими шееш бо ров. И это вот то, что рав говорит нам. Это божественная логика, это все понятно. Смотри, теперь, если знать эти принципы, самое главное принцип знать, тогда все можно, тогда можно миллионы, миллиарды случаев можно ими покрыть. А если не знать принципы, то ничего нельзя понять в духовном. 40 улефихах. А поэтому Маша умер арав, что говорит арав, что иногда шелефами мигемит, иногда получится так, что тот человек, у которого есть только следующая страница, 22 строчка, мадригад нефеш, у него только уровень нефеш есть, ступень нефеш, и он важнее, чем тот, у которого есть рух. Что это значит? Так как он нам сейчас объяснил, вот теперь последнее еще, последнее, очень-очень внимательно. Я так говорю, может быть, тебе уже давно уже ясно, ты уже спишь, может быть, от того, что я говорю столько много, но я по опыту знаю, что это кажется, что это так очень просто. Я могу сказать, да, я понимаю, я не понимаю. Рецоно ломар, теперь он объясняет. Шеми шеешло нешама де нефеш. Хашув ютерми ми шеешло нефеш де рух. То есть он говорит, это означает 22. Шемиша, ешло нешама де нефеш, что тот, у которого есть нешама нефеша, уровень нешама нефеша, то есть три килим и три света от нефеша, хашу в ютер важнее, чем тот, у которого есть нефеш де руаху, только у него есть только нефеш, одно кли руаха и один свет от руаха, 23. Вегу мишум, ше нешама де нефеш, ше Шакуль, кнегет, и опять же вот это слово после первой запятой, второе слово после первой запятой, 23 строчка, последнее первое слово, то второе слово после запятой, 23 строчки, последние две буквы, каф, вав, надо их перечеркнуть. Шекнегет руах де руах каналь, аваль хашу в йотер минефеш де руах. Смотри, как он говорит, очень просто, все. 23. Вегу мишум, и это из-за того, что нешама де нефеш, еще разик. Шакуль, она равнозначна. Она лежит, она равнозначна уровню, она равнозначна, то есть, как бы, противолежит, равнозначна рух де рух. Она как рух де рух. То есть, нешама де нефеш, это уровень нефеша, конечно. Так вот, в верхней ступени, в ступени руаха, это соответствует, вот это хорошо, это соответствует руах де руах. На уровне руаха это соответствует руах де руах. А это, конечно же, выше, аваль хашув, но это важнее, чем нефеш де руах. То есть, если у него есть нешама де нефеш, то это на высшей ступени, на следующей высшей ступени, то есть на ступени руах, как он нам говорил по этому принципу, что там это на одну выше. То есть, это соответствует на уровне руаха, это соответствует руах де руах. А это же, конечно, руах де руах выше, чем ступень того, который стоит на уровне руах, у которого есть нефеш де руах, руах де руах выше, чем нефеш де руах. Вот такая вот раскладка. То есть не останавливайся, пока ты это не поймешь. Вы все с высшим образованием, аналитический разум, я знаю, у каждого есть из вас. То есть если увидишь, что как это работает. Должен понять это, безусловно. Он очень, да, уже ничего не надо, никакого объяснения другого не нужно, как он нам объяснил это. Мы остановились еще раз теперь на где? На строчке, на этой странице Куф Мем Хет, 148-я, 7-я строчка.